3.5. Почти все утро Миви проспал. Новая мозгела под мышкой прижилась, и он почесывал ее без всяких неприятных последствий. В середине дня он переехал из служебной квартиры в усадьбу Старков. На частной слепстримовской станции его ждал арбайтер. На арбайтере ехал крошка Ханг. «Добрый денечек, епископ», — приветствовал его маленький ментор. «Надеюсь, с территории кабинета ты выехал без скандала». «В общем, без. Хотя на станцию меня сопровождали охранники. Боялись, что я скатерть у них сопру, что ли». «А ты часом не спер, скатерть?» Миви расценил вопрос как низкопробную шутку и не соизволил ответить. Арбайтер взял его багаж и поехал к лифту. Только наверху Миви осознал, что крошка Ханг и он ведут одновременно два разговора. Труп о кабинете служил лишь прикрытием для другого, серьезного диалога. Крошка Ханг сообщил, в каком состоянии находится Эллен. Все в том же критическом. И спросил, не было ли у Миви других прямых столкновений с кабинетом. И этот вопрос повис в воздухе. «Ну как же», — сказал Миви, исправляя свою оплошность. «Скатерти просто не полотенце. Взял, сколько мог унести». Крошка Ханг заржал. «Я выделил тебе комнату с видом на поля. Хочешь посмотреть?» Это была замаскированная проверка личности. «Да, спасибо. Хочется устроиться сразу». Миви, в свою очередь, проверил ментора, задав ему вопрос. «Нет ли в усадьбе экструдера? Я бы сделал себе кое-какую одежду». Крошка Ханг дал положительный ответ на обоих уровнях. Ведя Миви через лабиринт комнат, он втайне посвятил его в то, что произошло за последние 12 часов. Голову Эллен поместили в Эрнандес-Бак, в одном из коттеджей клиники. При ней дежурят евангелины со счетчиками непрерывности в шапках. На след убийц Эллинор и похитителей Эллен все еще не напали. Попытки найти независимого ревификатора пока не увенчались успехом. Усадьба, несмотря на свои внушительные размеры, была по-домашнему уютной. Арбайтер показал Миви апартаменты вдвое больше его служебной квартиры. Бывший епископ не знал, что и делать с такими хоромами. «Рад видеть, что ты усвоил мета-язык без всякого вреда для здоровья», сказал крошка Ханг на простом английском. «То, как ты владеешь, им впечатляет. Но пока мы здесь, не обязательно пользоваться Старкисом или глотировать. Усадьба покрыта двойным куполом и защищена от любых форм шпионажа. Здесь безопаснее, чем во многих нулевых комнатах». Крошка Ханг соскочил с арбайтера и вырос в полный человеческий рост. Он открыл небольшой скоб с интерьером коттеджа Эллен, где присутствовали 4 евангелины из 8. Две как раз собирались уходить, и скоб разделился надвое. Один оставался в коттедже, другой сопровождал сменившуюся пару к южным воротам. «Говоришь, дела у нее неважные?» Миви увеличил череп в Эрнандес-Баке. «Более чем. Основные нейрофункции не восстанавливаются. Консьерж говорит, что врачи не могут этого объяснить, однако высказывается с умеренным оптимизмом. Черт, жаль, у нас своего доктора нет. Я продолжаю его искать, но все квалифицированные ревификаторы, практикующие ВД, а их тысячи, работают, похоже, на Фейган Хелс Групп. Фейган, можно сказать, монополизировал эту специальность на Западе. Может использовать твои старые связи по родине, за пределами ОД. Я подумаю, но в голодающих странах на ревификаторов едва ли есть спрос». В скупе, показывающем коттедж, появился техник. Он прошел к баку, сверился с панелью управления, влез по лесенке и зачерпнул из бака пробу янтарной жидкости. Пометил пузырек, сунул его в карман и занялся другими делами. Две сменившиеся евангелины тем временем проходили через ПП. По ту сторону их ждал старковский лимузин. «Я проведу с ними брифинг, как только машина отъедет подальше», — сказал крошка Ханг. «Да и говорил о счетчиках непрерывности. Для чего они?» «Это что-то вроде генератора кода времени. Клиника Рузвельта, как мы видели вчера на узольном скопе, замкнутая среда. Покрыта двойным куполом и защищена, как и этот дом. Все сигналы, исходящие и входящие, проходят через привратника, то бишь консьержа. Я все время наблюдаю за Эллен, но можно ли доверять картинам и сведениям, которыми снабжает меня консьерж? Когда евангелины покинут его владения, я сравню записи, сделанные их шапочками, с моими собственными, и выявлю все манипуляции с временем, если таковые имеются». Умно придумано. Евангелины сели в лимузин. Он доехал до парковки и поднялся в воздух. Миниатюрный крошка Ханг плюхнулся на сиденье напротив женщин. «Добрый день, Марен. Как прошел первый день?» «Добрый день, Марханг», — ответила Мэри. «Кажется, все хорошо. Консьерж очень любезен». Мэри чуть помолчала и спросила. «Она поправится?» «Ах, Марс Карланд, это трудный вопрос. Врачи озабочены отсутствием каких-либо улучшений, но оснований для паники пока нет. Согласно их опыту, замороженный мозг способен обрести сознание в период до 5 дней. Но коэффициент выздоровления обратно пропорционален числу дней, прошедших с момента разморозки в кубе. Мэри посмотрела на не менее озадаченную Ренату. «Извините, Марханг, я не сильна в математике. Без своего врача мы не сможем проверить правильность заявлений этих из клиники», заметил Большой Ханг в усадьбе. «Но есть же автодоки, способные анализировать подобные случаи», сказал Миви. «Почему бы тебе тоже не взять пробу жидкости из этого бака? Глядишь, что и выясним». «Хорошая мысль. Посмотрю, что тут можно сделать». «Это значит, Марс Карланд», сказал крошка Ханг в лимузине, «что если Эллен не придет в себя завтра, у нее будет только один шанс из восьми очнуться в четверг. Если она не очнется в четверг, у нее останется один шанс из 27 на пятницу, один из 256 на субботу, один из 625 на воскресенье. Видите, как быстро ухудшается ситуация? А если она все-таки придет в сознание к тому времени, у нее может развиться неизлечимый психоз». Арбайтер в спальне, распаковав и разложив вещи, подкатил к сидящему на кровати Миви со статуэткой в манипуляторе. Гуманитарная премия Манделы. Миви получил ее за работу в родине. «Поставь пока вот сюда». Арбайтер водрузил награду на прикроватную тумбочку и без всякого предупреждения попытался схватить Миви за горло. Тот инстинктивно отпрянул, загородившись руками. Стальные пальцы манипулятора стиснули его локоть. «Помогите!» – завопил, надрываясь Миви. «Я уже вызвал охрану», – сказал крошка Ханг. «Останови же его!» «Не могу. Им командует кто-то другой». Арбайтер тащил Миви с кровати. Второй манипулятор тянулся к горлу, но Миви боролся как мог. «Слушай, епископ», – спокойно сказал крошка. «Скажи стреле, чтобы остановила его». «Стрела, заставь его прекратить!» – закричал Миви, но арбайтер продолжал свои злонамеренные действия. Он выкручивал Миви руки, подавляя сопротивление. «Не по-английски», – посоветовала крошка Ханг. «На Старкисе». «Поэтому в следующие дни», – объясняла маленькая версия ментора в лимузине, «врачи применят более радикальные методы, включая микрохирургическую пересадку тканей». «Стрела!» – прохрипел Миви. Второй манипулятор нащупал его горло и начал душить. «Завари мне чаю!» Арбайтер тут же зашипел и остановился. Миви оторвал манипулятор от горла и откатился, глотая воздух. «Ну, слава Всевышнему», — сказал крошка Ханг. «Ты как, в порядке?» «Сегодня они попытались индуцировать сновидение», — продолжал ментор в лимузине, «и восстановить 90-минутный цикл сна медикаментозными средствами. Завтра ее подключат напрямую к имид-футляру». Миви отдувался на полу с бурно бьющимся сердцем. Кто-то колотил в дверь, не желавшую открываться. «Охрана?» «Вот тебе и двойной купол, вот тебе и защита», – посетовал крошка Ханг. Из стенного шкафа выкатились два маленьких чистильщика-уловителя и двинулись по ковру прямо к голове Миви.